и вдруг на вершине горы воцарилась тишина. Солдаты растерянно смотрели друг на друга, не в силах поверить, что кровавая битва закончилась так внезапно. Потом, когда их осенило сладкое понимание, и регулеры с облегченным вздохом опустились на землю, лишившись всех сил. Все были слишком измотаны, чтобы двигаться, и им требовалось несколько минут, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями. На их лицах появились усталые улыбки. Санни нашел участок скалы, который не был покрыт едкой синей лимфой, и тоже плюхнулся на него. Он был полностью вымотан. Когда возбуждение от битвы улеглось, его мысли стали медленными и ленивыми. «Ах, у меня все болит!» Он почувствовал приятное удовлетворение. Мало того, что они победили в тяжелом бою, так он еще и получил приличную долю фрагментов теней. Еще лучше то, что он получил трансцендентное воспоминание пятого уровня, на которое ему еще только предстояло взглянуть. На мгновение ему захотелось немедленно вызвать руны, но потом он отказался от этой идеи. Он слишком устал, чтобы думать как следует. Воспоминание могло подождать, пока когорта благополучно вернется на борт носорога. А пока Санни довольствовался тем, что просто сидел на земле и отдыхал. В это время его тень, естественно, огляделась по сторонам. Вершина горы преобразилась. Снег растаял или превратился в голубой осадок. Сам склон был усеян сотнями мертвых кошмарных существ и глубокими трещинами. На самой вершине врата все еще пульсировали тьмой, но одна сторона глубокой расщелины, которую они заполняли, обвалилась и рухнула вниз. Дальше по склону на холодных камнях лежала массивная туша нефритового жука. Похоже, что последняя стадия битвы со святой Терис унесла их с поля боя. В результате он оказался довольно далеко от того участка склона, где Санни сражался с фланговыми силами Улья. Остались только трупы пробужденных и падших существ. Кто-то был разрублен на части, кого-то разорвали теневые щупальца, а многие были окончательно раздавлены падением своего предводителя. Конечно, иррегулеры этого не знали, так как все вокруг было окутано пеленой тьмы, вызванной теневым фонарем. Для них все это выглядело как происки Санни. Их шепот доносился до его ушей. «Боги, посмотрите туда. Это там сражался мастер Санлис. Так много мертвых жуков, подождите, что за чертовщина? Почему эти трупы так изуродованы? Как будто их пропустили через мясорубку. Не похоже, что их резали лезвием скорее. Он разорвал их на части и раздавил голыми руками. Так и есть. Ты что, не видел его в конце? Его оружие и доспехи, должно быть, были уничтожены во время боя, так что он просто оторвал лапу у падшей мерзости, а потом избил ею ублюдка до смерти. А потом, клянусь богами, я сам это видел, он стоял и улыбался, как будто кто-то сделал ему лучший подарок на свете. Думаю, он действительно ненавидит кошмарных существ. В его выражении лица до этого было столько злости, столько обиды. Это выглядело, я не знаю, личным. Может быть, за этим кроется какая-то трагическая история. Неудивительно, что жнец души приложила все усилия, чтобы лично завербовать его. Что за дьявол этот парень? Санни моргнул. Неужели он действительно улыбался? Должно быть, в тот момент, когда он получил трансцендентное воспоминание, он действительно потерял самообладание и несколько мгновений ухмылялся как идиот. Как бы то ни было, никто из этих солдат, похоже, не связывал его с дворнягой. Они просто считали его каким-то монстром, который испытывает личную неприязнь к кошмарным существам. А вот его когорта. Санни слегка повернулся и увидел Ластера, который напряженно смотрел на него. Глаза юноши почему-то казались очень горькими. Что с этим клоуном? В этот момент кто-то подошел и сел рядом с ним. Санни обернулся и увидел Винтер, которая смотрела на него с бесстрастным выражением лица. Чите, не успел он закончить мысль, как она вдруг усмехнулась и крепко обняла его. «Ты молодец, маленький дьяволенок, давай будем друзьями». Вскоре иррегулеры перевели дух и начали выдвигаться. Святая Терис удалилась после того, как подошла к Санни, чтобы поблагодарить его за вклад в убийство тирана, и голос ее был, как всегда, радушным и строгим. Однако на этот раз он звучал почти пристрастно. Поскольку угроза со стороны Каменного Улья была устранена, первой армии был послан сигнал, что путь свободен. Вскоре после этого на дороге, простиравшейся далеко внизу, по другую сторону горы, показалась длинная колонна машин. Одна из дивизий стремительно двигалась к своей цели. Сами иррегулеры были заняты сбором осколков душ из мерзостей. Дюжина тяжелых погрузчиков прибыла, чтобы вывести тушу остатка нефритовой королевы. Даже в мертвом состоянии испорченный тиран был очень ценен. Его непроницаемый панцирь и другие части могли быть использованы в передовых заклинательных технологиях. Санни не удивился бы, если бы часть нефритового жука была использована для укрепления обороны одной из осадных столиц, скорее всего, самого Фальконскотта. Спустя некоторое время мастер Джет отправилась в лагерь, где были припаркованы ПТРы, чтобы связаться с командованием армии. Поскольку Санни на вершине горы делать было нечего, он последовал за ней и забрался в носорог, чтобы отдохнуть. Там, сидя на удобной кровати, Санни наконец-то вызвал руны. Трансцендентное воспоминание, ах, посмотрим же. Вскоре его глаза заблестели. Глава 869. Грех утешения. Руны замерцали в воздухе. Воспоминание. Грех утешения. Ранг воспоминания. Трансцендентный. Уровень воспоминания. В. Тип воспоминания. Оружие. Глядя на бесплотное сплетение символов, Санни почувствовал, как по позвоночнику побежали мурашки. Оружие. Грех утешения был третьим трансцендентным воспоминанием, которое он получил. Однако оно было более высокого уровня, чем несокрушимая цепь и предсмертное желание вместе взятые. Более того, это было оружие нечто, что могло выразить свою силу гораздо более непосредственно, чем доспехи или амулет. То, в чем он отчаянно нуждался здесь, в холодных просторах Антарктиды. Оружие, дарованное в результате убийства испорченного тирана, должно было быть действительно могущественным. Затаив дыхание, он продолжил изучать руны. Описание воспоминания. Этот клинок, шепот Реля, демона ужаса, который превратил прекрасное чудовище в королеву и наделил ее зловещим даром запретного знания. Санни наклонил голову, внезапно разволновавшись. Демон ужаса, еще один даймон, теперь я знаю о пяти из них. Демон судьбы, демон надежды, демон выбора, демон ужаса. Стоп, а кто был пятым? Он некоторое время рылся в своих воспоминаниях, а потом почесал затылок. А, точно, демон забвения, как я мог забыть? Санни немного поразмыслил над тем, почему так легко забыть о демоне забвения. Затем он слегка покачал головой. В любом случае, если это воспоминание было связано с даймоном, оно должно было быть очень сильным. Его сердце начало биться быстрее. Зачарование воспоминания, зловещий шепот, идеальный нефрит, знамение ужаса, отвратительная истина, проклятый. Санни моргнул. Подождите, что? Проклятый? Что это значит, проклятый? Несколько обеспокоенный, он решил сначала прочитать описание последнего зачарования. Вскоре на его лице появилось уродливое выражение. Описание зачарования проклятый. Этот клинок медленно сводит с ума своего владельца. Какого черта? Его новое блестящее трансцендентное оружие оказалось с побочными эффектами. Что это за ерунда? С каких это пор у воспоминаний есть недостатки? Безумие, оно хочет свести меня с ума? Еще посмотрим, кто первым сойдет с ума, черт возьми. С негодованием взглянув на руны, Санни решил изучить другие зачарования, прежде чем делать выводы. Описание зачарования «Зловещий шепот». Этот клинок может наносить как физический, так и ментальный урон тем, кого он режет, разрушая не только их тела, но и разум. Ментальный урон сохраняется, как проклятие, даже после одного пореза. Он хмыкнул. Как коварно. Ментальные атаки встречались почти так же редко, как атаки души, и от них было так же трудно защититься. В них тоже было что-то пугающее, особенно для тех существ, которых было очень трудно убить или которые были почти бессмертны. В конце концов, какой смысл жить, если рассудок утрачен? Такой клинок воистину стал бы бичом для таких существ, как вечные лорды цепи королевства надежды. Если бы только чертово воспоминание не наносило такой же ментальный урон своему владельцу. Описание зачарования «Идеальный нефрит». Этот клинок вырезан из куска великолепного нефрита, и поэтому он острый и прочный, не поддающийся логике и здравому смыслу. Как прямолинейно. Описание зачарования «Знамение ужаса». Слабый остаток присутствия Риля остался на этом клинке, вселяя ужас в сердца всех существ. Санни нахмурился. Еще одно зачарование ментальной атаки, но пассивное и воздействующее по области. Неплохо должно сработать, когда рядом будет кошмар. Наконец, последнее зачарование заставило его нахмуриться. Описание зачарования «Отвратительная истина». Чем сильнее разрушается рассудок владельца, тем мощнее становится этот клинок. Он дарует откровение безумия тем, кто поддается его воле. Санни вздохнул. Черт возьми, в общем, это и без того грозное оружие могло стать во много раз страшнее, но только если человек, владеющий им, полностью сойдет с ума. Удобно, что грех утешения также доводил до безумия любого, кто им владел, тем самым предоставляя простое решение для раскрытия потенциала отвратительной истины. Что же мне делать с этой штукой? И что это значит, поддаться его воле? Есть ли у этого проклятого меча своя воля? Сан не любил шутить, что он немного сумасшедший, но на самом деле ему не хотелось становиться психом. Он задержался на несколько минут, затем глубоко вздохнул и вызвал на свет свое новое воспоминание. Вскоре в его руках появился прекрасный Шуаншоу Цзянь 21. Это был прямой, тонкий обоюдоострый меч с узкой гардой и изящным лезвием, постепенно сужающимся к острому кончику. Несмотря на то, что длина меча была почти такой же, как рост Санни, грех утешения, на удивление, весил совсем немного, он был легок как перышко. Его рукоять была вырезана из черного обсидиана, а сам клинок был абсолютно белым, с выгравированными на нем красивыми узорами. Несмотря на описание зачарования идеальный нефрит, он не казался твердым как камень, напротив, он был одновременно твердым и гибким в идеальной пропорции. Такой меч был проворным и быстрым, но при этом мог наносить сокрушительные удары. Однако, несмотря на захватывающую дух красоту, как только Санни коснулся прохладной обсидиановой рукояти, ему словно кто-то прошептал на ухо. Он вздрогнул и обернулся, обнаружив, что за спиной никого нет. Однако шепот не исчез. Он продолжал доноситься откуда-то издалека, слишком тихий, чтобы можно было разобрать какие-либо слова пока что. Санни чувствовал, что если он сосредоточится, то сможет понять, о чем говорит шелестящий голос. И это было важно, очень важно понять. В них был какой-то смысл, который он просто обязан был узнать. Обязан был. Санни не успел заметить, как его тело покрылось холодным потом. Сложным взглядом он уставился на грех утешения, а затем вызвал несокрушимую цепь. Как только мрачные доспехи окутали его тело, коварный шепот, казалось, стал слабее. Теперь Санни лишь слегка одержимо прислушивался к нему. Ах, как хорошо! Зачарование цепи тоски трансцендентных доспехов обеспечивало ему высокую защиту от атак разума, а атрибут проклятой прекрасного Цзяня, казалось, был всего лишь странной и зловещей атакой разума, направленной на самого владельца меча. Это означало, что святая, обладающая полным иммунитетом к атакам разума, сможет без проблем использовать нефритовый меч. Санни был уверен, что в случае необходимости сможет противостоять и манящему шепоту. Это была небольшая плата за возможность владеть таким устрашающим трансцендентным оружием. В случае необходимости я могу позволить себе потерять немного рассудка. Что плохого в том, чтобы немного сойти с ума? Было дело. Глава 870. Список дел. Отозвав прекрасный меч, Санни вздохнул с облегчением. Коварное нашептывание, атакующее его разум, исчезло, оставив после себя лишь томительное чувство холода и тревоги. Давление зова и так было достаточно, чтобы свести человека с ума. А если к этому добавить еще и проклятие греха утешения, то это было не для слабонервных. Ну и ладно, пусть пока им попользуется святая. Однако проклятый клинок произвел на него впечатление. Его фундаментальные свойства и так внушали страх. А если учесть, что острота и прочность этого трансцендентного оружия были усилены зачарованием идеальный нефрит. Кроме того, оно хорошо сочетается с атрибутом кошмара повелитель ужаса и способностью мантия страха. Однако Санни привлекал именно ментальный урон. Атаки разума были коварной штукой, хотя они не были столь очевидно разрушительными, как более простые типы элементального урона, и не были столь универсально смертоносными и труднозащищаемыми по сравнению с атаками души. Они обладали одним пугающим свойством. Чем выше уровень разума существа, тем сильнее оно могло пострадать от ментальной атаки. Это означало, что если низшие кошмарные существа, звери и монстры, будут не так восприимчивы к зловещему шепоту, то действительно опасные враги, демоны, дьяволы, тираны, ужасы и люди, будут очень сильно страдать. А поскольку именно этих врагов Санни опасался больше всего, грех утешения стал идеальным инструментом для удовлетворения его потребностей. Только надо быть осторожным, чтобы самому не пострадать. Но даже если это произойдет, по крайней мере, он будет пожинать плоды отвратительной истины. Санни чувствовал, что проклятый меч станет по-настоящему страшным, если его обладатель сумеет снять это странное зачарование. В полную силу возможно, грех утешения будет достаточно могущественным, чтобы сразить даже великих кошмарных существ или верховных людей. С тоскливым вздохом Санни решил проверить свои успехи в других областях, раз уж руны уже были вызваны. Фрагменты теней. 874 022. Неплохо. После полугодового прозябания на уровне 744 4000 он получил более сотни фрагментов всего за 2 дня. Если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем Санни станет тираном. Конечно, если он продолжит сражаться с такой интенсивностью каждый день, то, скорее всего, к тому времени он уже умрет. Немного успокоившись, он перевел взгляд на мантию подземного мира. Побежденные враги. 4555-6000. Монументальная задача по выполнению требований зачарования принц подземного мира близилась к завершению. Учитывая, сколько кошмарных существ свирепствовало в Антарктиде, Санни, несомненно, сможет выполнить ее в ближайшее время. Теперь, когда его личность как дворняги, скорее всего, была известна членам его когорты, не должно было возникнуть проблем с тем, чтобы чаще надевать мантию. Он все еще не знал, как вырастет ониксовая броня после достижения предела, но надеялся увидеть нечто невероятное. Затем Санни сосредоточился на своих тенях, начав со святой. Фрагменты теней. 101-200. Святая была уже на полпути к тому, чтобы стать святой, точнее, трансцендентным демоном. Он даже представить себе не мог, насколько могущественной она станет, когда он соберет достаточно воспоминаний или эхо, чтобы накормить своего верного рыцаря. Все-таки сотня или около того вознесенных воспоминаний – это не так уж мало. К счастью, он мог использовать и воспоминания меньших рангов, хотя в этом случае процесс шел бы гораздо медленнее. Наконец, он прочитал руны, описывающие кошмара. Фрагменты теней. 14-300. Он вздохнул. Честно говоря, Санни не слишком старательно кормил своего жеребца. По какой-то причине черному скакуну требовалось гораздо больше фрагментов для вознесения, чем святой может, потому, что он уже был ужасом, а может, потому, что святая происходила из расы, созданной Низером, принцем подземного мира. В любом случае, Санни считал, что помочь ей стать трансцендентом гораздо важнее, чем возвысить кошмара до уровня вознесенного ужаса. Особенно если учесть, что его способность ужаса проклятия снов все еще была заблокирована. А что касается этой способности, по крайней мере, в этом направлении был достигнут определенный прогресс. Требуются кошмары. 112-1000. Его жеребец уже подчинил себе более сотни кошмаров, одновременно делая себя сильнее и приближаясь к разблокировке проклятия снов. Конечно, эта задача была еще далека от завершения, но Санни предчувствовал, что скоро будет большой прогресс. Ведь Антарктида находилась во власти катаклизма, получившего название «Цепь кошмаров». Это должно было породить их множество. Тем более, что до сих пор черный скакун мог подчинять себе только кошмары мастеров, просто потому, что пробужденные не видят снов. А вот пробужденные кошмарные существа, да, это означало, что кошмар сможет заронить семена страха в их души, а затем посетить сны тех мерзостей, которые пережили встречу, чтобы собрать их. Может, стоит почаще выпускать его погулять? Ну вот, в общем-то, и все. Фрагменты его собственной тени, тени святой и кошмара, зачарование принц подземного мира и проклятие снов. Вот на чем ему нужно было сосредоточиться. Были и другие вещи, его арсенал воспоминаний, сила его когорты и снаряжение ее членов. И еще нужно было как-то выжить. Как-нибудь выживу. Санни добился немалых успехов, но еще многое предстояло сделать. К счастью, Антарктида была как раз подходящим местом для этого. Здесь имелся неисчерпаемый запас всевозможных кошмарных существ, а в скором времени должны были появиться новые. Пока человек мог оставаться в живых, перед ним открывались бесчисленные возможности для роста. Мастер Джет была права. Эта компания должна была изменить баланс сил во всем человечестве. Появится много новых чемпионов. Многие прославленные воины станут еще сильнее. Многие погибнут. Подумав об этом, Санни вдруг почувствовал себя мрачным. Теперь он еще больше убедился в том, что великие кланы не смогут долго оставаться в стороне от цепи кошмаров. Оставалось только успеть сделать все возможное до их появления. Глава 871. Дикое воображение. 1000 поединков без поражений. Он даже сражался с Морганой из Валора перед Вознесением. Не может быть. Что значит не может быть? Записи есть по всей сети, чувак. Нет, Ластер прав. Я не очень много знаю о сновидении, но то, что он сдержал проявившиеся врата, будучи пробужденным, это факт, в одиночку. Я также слышала, что он внебрачный сын святого из дома ночи, возможно, даже самого ночного странника. На самом деле, некоторые говорят, что он был создан в секретной правительственной лаборатории из ДНК могущественных кошмарных существ. Но исследования были прекращены, а все записи уничтожены, потому что он был единственным подопытным, который не сошел с ума. Я слышал, что он женщина. Он что, похож на женщину, идиот? Ну раз уж вы об этом заговорили, он странно миниатюрен. Кто-нибудь видел капитана раздетым? Белл, тебя что, ударили по голове во время последней битвы? Говорите тише, вы его разбудите. Уже проснувшись, Санни лежал на своей удобной кровати и слушал, как его подчиненные сплетничают в передней части неуклонно движущегося носорога. Выражение его лица было трудно описать. Эти придурки. Он ожидал этого от Ластера Нокимми, не говоря уже о Белле. Белл должен был быть их разумным старшим, черт побери. Вздохнув, Санни поднялся, окинул нейтральным взглядом внезапно притихшую троицу, а затем отправился на кухню варить кофе. Он налил себе чашку ароматного напитка, добавил в него немного синтетического сахара, после чего уселся в гостиной Птра и с наслаждением сделал глоток. При этом три пары глаз следили за каждым его движением. Санни чуть сдвинулся с места и посмотрел на них в ответ. «Что? Что-то на моем костюме». Его черный комбинезон уже восстановился от повреждений, полученных во время битвы с каменным ульем. Продуманная ткань была действительно чем-то особенным. Чем больше Санни носил его, тем больше понимал, насколько хорошо продумана эта необычная форма. Можно спорить о том, насколько она нарядна или нет, но в целом он был очень доволен своим новым снаряжением. Услышав его вопрос, Ким и Ластер вдруг с настороженным выражением лица отвернулись. «Нет, нет, ничего такого. Вы сегодня отлично выглядите, капитан». Санни поднял бровь. Белл тем временем продолжал смотреть на него со странным выражением лица. По какой-то причине Санни вдруг захотелось прикрыть грудь рукой. Он нахмурился. «Ты хочешь о чем-то спросить?» Мечник просто кивнул и улыбнулся. «Да, капитан, вы дворняга?» Ластер и Ким вздрогнули и с ужасом посмотрели на него. Санни тем временем нахмурился. «Кого ты называешь дворнягой, ублюдок?» Белл покачал головой. «Нет, я имею в виду, вы лорд-дворняга, вы знаете этого парень, черт, как и ожидалось». По правде говоря, как только вопрос был задан, у него не было другого выбора, кроме как ответить. Санни немного задержался, чтобы собраться с мыслями. Он пожал плечами. «Ох, да, это я». Затем Санни сделал глоток кофе с абсолютно невозмутимым выражением лица. Ластер и Кимми, тем временем, в шоке уставились на него. Их глаза были широкими, как блюдца. На несколько долгих мгновений воцарилась мертвая тишина. Санни немного насладился своим напитком, а затем почесал затылок. «А только никому не говорите. Это секрет. Я не должен был стать известным широкой публике, понимаете?» Выражения их лиц медленно изменились. В их глазах появился намек на серьезное понимание. Все трое посмотрели друг на друга, а затем Ким решительно кивнула. «Конечно, капитан, мы будем молчать о том, кто вы на самом деле. Мы расскажем Самаре, Квинтину и Дорну об этом. Не волнуйтесь». Санни удовлетворенно кивнул. «Разве это не здорово, иметь таких понимающих приспешников?» Конечно, он понятия не имел, что именно, по его мнению, они понимают. Но в том-то и прелесть, что ему это и не нужно было. Самой лучшей и убедительной ложью была та, которую люди сами создавали в своей голове. Человеческое воображение – дикая штука, в какую бы идиотскую теорию не решили поверить его солдаты, будь то внебрачный ребенок святого или результат запрещенного правительственного эксперимента, его все устраивало. Главное, чтобы они держали это при себе. Таким образом, еще несколько человек узнали, что он – дворняга. Санни стало немного грустно от этого факта. С другой стороны, похоже, что в будущем у него не будет проблем с вызовом мантии подземного мира, по крайней мере, когда когорта будет действовать независимо от других человеческих сил. Ластер тоже смотрел на него с вновь обретенным благоговением. Если и было нечто неприятное в откровении о том, что капитан Санлис на самом деле знаменитый лорд-дворняга, так это то, что Белл постоянно бросал странные взгляды на Санни. Какого черта? С дружелюбной улыбкой Санни взял свою чашку кофе и вернулся в заднюю часть носорога. Забравшись на кровать, он достал свой коммуникатор. Там его ждало новое сообщение. Его улыбка стала еще шире. Санни сосредоточился на строках текста. «Рейн, привет, Санни. Как у тебя дела?» Все говорят о компании в Южном квадранте, ты ведь туда отправился, верно? Ты теперь офицер, расскажи мне, чтобы я могла похвастаться этим в школе. Сестра одного из моих одноклассников, оказывается, лучший пилот МБП. Она никак не может заткнуться и перестать говорить об этом. В общем, у тебя все хорошо, в новостях говорят, что все идет отлично, но мой отец выглядит очень напряженным. Кажется, я никогда не видела его таким. О, у меня тоже все хорошо. Несколько ребят из моего класса перестали приходить в школу, так что я думаю, они сейчас в Академии Пробуждения. Но у меня пока нет никаких симптомов. Зато я каждый день тренируюсь в стрельбе из лука и фехтовании. Ты будешь гордиться своей ученицей. Санни несколько раз перечитал сообщение, затем допил кофе, усмехнулся и начал писать ответ. Санни, привет, офицер, боги, за кого ты меня принимаешь? Ну конечно же за него. Скажу тебе, я капитан самого элитного подразделения во всей армии. У меня в подчинении куча могущественных пробужденных, а репутация настолько грозная, что другие мастера хотят быть моими друзьями. Дьявол Антарктиды, так меня называют. Ну, я уверен, что кто-то называет, может быть. Буквально вчера настоящая святая лично выразила мне благодарность. Наверное, скоро и медаль получу. А еще я отвечаю за новейший бронетранспортер «Носорог». Ты не поверишь, какой он потрясающий. Позвольте мне описать его. Во-первых, глава 872. Распространение кошмаров. Первые несколько недель кампании в Антарктиде были самыми напряженными по крайней мере. На данный момент дивизии 1-й армии неуклонно продвигались на юг, сражаясь с быстро растущими стаями кошмарных существ и создавая по пути стратегические лагеря. Эти лагеря в скором времени должны были стать перевалочными пунктами эвакуационных сетей. Перемещаясь по ним, все население Центральной Антарктиды должно было быть перевезено в осажденные столицы, чтобы там дождаться спасения. То же самое, только в гораздо больших масштабах, происходило и в Восточной Антарктиде, где проживало большинство жителей Южного квадранта. С каждым днем цепь кошмаров становилась все более грозной. Новые врата проявлялись все чаще, выбрасывая в мир бодрствования все новые и новые мерзости. К счастью, бремя, давившее на первую армию, тоже становилось легче. Новые дивизии доходили до места назначения и закреплялись в городах, которые в ближайшие месяцы станут опорными пунктами человечества. Жизнь солдат стала менее опасной, поскольку им не приходилось преодолевать глушь, кишащую врагами. Но это не значит, что они не были очень заняты. Превращение густонаселенного пункта в военную крепость тоже было нелегким делом. Однако никто не был так занят, как первая иррегулярная рота. Как и обещала мастер Джет, иррегулеры почти никогда не отдыхали. В то время как у других солдат были конкретные задания, которые иногда заставляли их вступать в бой с кошмарными существами, а иногда и нет, семь когорт иррегулеров постоянно перемещались между различными горящими точками, чтобы погасить их пламя. День за днем, бой за боем, вскоре новизна отрезвляющей реальности Антарктиды рассеялась, и бесконечная череда сражений слилась в одно сплошное кровавое испытание. И все же они делали свое дело. Не все сражения были такими масштабными и тяжелыми, как в первые два дня активной операции. Некоторые из них требовали больше точности, чем полной самоотдачи, с другими приходилось тупо сражаться просто потому, что для решения сложившейся ситуации не нашлось другого выхода. Закаленные в этом страшном горниле, Санни и его соратники привыкали к испытаниям цепи кошмаров и друг к другу. Их способность сражаться как единое целое росла, достигнув, наконец, удовлетворительного уровня. Росла и их собственная сила. Санни был не единственным, кто сумел расширить свой арсенал воспоминаний. При таком количестве кошмарных существ, которых нужно было уничтожить, каждый член когорты приобретал новые боевые инструменты. Квинтин, например, за убийство падшего офицера Каменного Улья получил прекрасный пластинчатый доспех. Как и панцири чудовищных насекомых, он был чисто белым и невероятно прочным. Ластеру удалось приобрести амулет, который должен был увеличить его удачу, хотя никто не мог сказать, работает он на самом деле или нет. Самара теперь носила плащ «Хамелеон», который сливался с окружающей средой и скрывал ее местоположение. Другие тоже использовали новые воспоминания. Вооружившись ими, когорта смогла пережить эти опасные недели без потерь. Они быстро набирали количество убийств и баллов за вклад, а также осколки души и репутацию среди солдат 1-й армии. Однако их репутация меркла по сравнению с репутацией дворняги, который постепенно превращался в некий городской миф. Санни не собирался так скоро снова выходить на сцену, но обстоятельства вынудили его принять другое решение. Слишком уж много ему предстояло сделать. Часто одновременно появлялось несколько заданий чрезвычайной важности, а поскольку он не мог находиться в двух местах одновременно, он отправлял кошмары и святую разобраться с более легкими. Такой подход оказался на удивление эффективным. Вооруженная грехом утешения, который очень хорошо взаимодействовал с ними обоими, тень стала настоящей угрозой на поле боя. Кроме того, они могли с огромной скоростью преодолевать гористую местность центральной Антарктиды, что позволяло Санни отправлять их на выполнение заданий, где скорость была превыше всего. Конечно, эти задания должны были быть не очень сложными. Трансцендентное оружие или нет, но святая и кошмар не могли сравниться с мощью самой когорты, тем более что он возглавлял ее лично. Поэтому, пока Санни и его солдаты решали самые опасные задачи, дворняга появлялся то тут, то там без всякой видимой закономерности, возникая из ниоткуда и бесследно исчезая после нанесения кошмарным существам сокрушительного урона и оставляя после себя лишь разорванные трупы. Достаточно сказать, что популярность святой среди рядовых бойцов первой армии стремительно росла. «Ангел-хранитель Антарктиды» — это название, придуманное случайным интернет-журналистом. Они произносили все чаще и чаще, сначала в шутку, но потом все реже. Санни, тем временем, наконец-то получил свое собственное прозвище. Неудивительно, что его стали называть дьяволом сейчас, или, что самое обидное, маленьким дьяволом. Последнее, впрочем, использовалось только капитанами регулеров. Больше никто не смел говорить ему этого в лицо, да и за спиной тоже, поскольку слух о том, что молодой мастер постоянно подсматривает и подслушивает, быстро распространился по армии. Конечно, не все шло хорошо для человеческих сил. Первая армия потерпела ряд серьезных неудач. Количество павших солдат увеличивалось, а тяжелораненых было еще больше. Техника и оборудование с течением времени становились все менее надежными, даже если наиболее важные детали работали как положено, благодаря дорогостоящим контрмерам с использованием технологий заклинания. Пробужденным становилось все труднее найти безопасное место для ночлега, чтобы их не похитил зов. Но хуже всего было то, что цепь кошмаров воздействовала на обычных людей. Нефис как-то рассказывала Санни, что каждый человек, зараженный заклинанием, несет в своей душе маленькое семя кошмара и что те из них, кто не прошел первое испытание, сами становятся вратами первой категории. Цепь кошмаров многократно увеличила частоту проявлений врат, и эта частота, что ужасно, распространилась и на обычных людей. Мало того, что в Антарктиде было аномальное количество молодых людей, ставших жертвами заклинания, так еще и, впервые за полвека, люди за пределами привычного для заражения возраста стали массово поддаваться первому кошмару. Это означало, что, как и во время появления первого поколения, никто не был в безопасности. Любой мог заразиться, не пройти испытание заклинания и превратиться в смертоносное кошмарное существо. И люди, запертые в осадных столицах, и те, кого перевозили по эвакуационным коридорам, и даже сами солдаты. Над Антарктидой постепенно установилась напряженная и боязливая атмосфера. Глава 873. И полон ужасов. Леденящая тьма окутала Антарктиду, как погребальный саван. Сумерки наконец-то поддались неизбежному наступлению безжалостного отсутствия света, и в южном квадранте наступила долгая ночь, несущая в себе бесчисленные ужасы. Эта ночь должна была длиться долгие месяцы, и к ее концу кто знает, останется ли в живых хоть один из тех, кого она охватит. Скольким из них посчастливится вновь увидеть свет дня, Санни никогда не испытывал такой ночи. Солнца не стало, и пустое небо было усеяно яркими звездами. Бледный образ луны время от времени показывался среди них, то появляясь, то исчезая по своему усмотрению. Несмотря на то, что мир стал мрачным и холодным, он был необычайно красив. Там, в металлических джунглях осадной столицы Северного квадранта, звезды были редкими гостями. Световое загрязнение не позволяло им появляться. Точно так же не было звезд и на проклятых просторах забытого берега. В Антарктиде все было иначе. Несмотря на наступление ночи, она становилась только красивее. Звезды, луна, захватывающий дух гобелен полярного сияния, мерцавший над ними, когда неземные оттенки зеленого, синего, фиолетового и красного перетекали друг в друга, все это было очень красиво. Однако за этой красотой скрывался гнетущий душу страх. Ужас — вот слово, которым можно это описать. Это земля ужаса. Санни и его товарищи шли по лагерю первой эвакуационной армии. Их доспехи были покрыты вмятинами и окрашены кровью недавно убитых кошмарных существ. Напряженные и усталые солдаты спешили убраться с их пути, бросая на иррегулеров напряженные взгляды. «Смотрите, это же дьяволы! Они здесь! Слава богам!» В последнее время иррегулеры стали утешением для рядового состава первой армии. Везде, где появлялись иррегулеры, проблемы, казалось, исчезали, а число потерь резко сокращалось. Конечно, за эти победы приходилось платить, только платили не солдаты. С мрачным выражением лица Санни посмотрел на хромающего Дорна, который, казалось, едва мог идти. Лицо гиганта было бледным и покрыто холодным потом. В последней битве он получил тяжелое ранение, даже с учетом помощи Квинтина, Дорн будет выведен из строя как минимум на несколько дней. А это означало, что в случае получения нового задания они будут вшестером. Кампания все еще продолжалась, но с каждым днем становилась все более плачевной. В воздухе лагеря витали страх и напряжение. Все больше и больше кошмарных существ проникало в мир бодрствования, и теперь, когда в Антарктиде воцарилась непроглядная тьма, любое место, не освещенное мощными прожекторами, могло таить в себе смертельную угрозу. Но и в этом случае прожекторы имели свойство мерцать и самопроизвольно выключаться, что делало ненадежным даже искусственное освещение. Люди постоянно находились в напряжении и боялись каждой тени, ведь большинство не могло видеть сквозь них, как Санни. Хуже того, опасность таилась не только в темноте снаружи, но и внутри укрепленных лагерей. Заклинание распространялось среди обычных людей, как чума, и каждый мог превратиться в разъяренного монстра, если надолго оставался один. Нигде не было настоящей безопасности. Если такое происходит уже спустя месяц, то как же мы продержимся весь год? Покачав головой, Санни посмотрел вперед и мельком увидел носорога. Его веки внезапно отяжелели, ему действительно требовался отдых. Несмотря на мрачную атмосферу в лагере, объективно дела у полевой армии, направленной в центральную Антарктиду, шли вполне благополучно. Она уже продвинулась почти до самого южного края узкого материка. Все дивизии, кроме одной, той, к которой был приписан Санни и его группа, уже достигли пунктов назначения и занимались превращением их в осадные столицы. Были созданы эвакуационные сети, вблизи стратегических точек размещались укрепленные перевалочные пункты. Постоянные патрули обеспечивали охрану коридоров, по которым бронированные колонны переправляли гражданское население из небольших поселений в немногочисленные опорные пункты. На севере переселение уже шло полным ходом. Здесь, на юге, оно только начиналось, тем не менее, первая фаза операции уже шла полным ходом. Может, и нам скоро удастся отдохнуть за толстой стеной осадной столицы. Забравшись в носорога, Санни взглянул на Ким. Как обстоят дела? Она изучила свой военный коммуникатор. Руководство армии обозначило этот лагерь как зеленую зону. Последняя проверка была 13 минут назад. Он кивнул. Зеленая зона – это зона, в которой нет врат, достаточно близких для того, чтобы повлиять на якоря пробужденных в царстве снов. Люди могли спокойно спать в ее пределах. Хорошо, Квинтин, позаботься о Дорне. Кимми, Ластер, Самара и Белль, наслаждайтесь первой сменой сна. Я подежурю до вашего возвращения. Они кивнули и вскоре исчезли в спальных капсулах. Квинтин занялся раной Дорна, используя как свой аспект, так и обширный набор медикаментов. Санни тем временем подошел к командно-коммуникационному комплексу и сел за консоль. Он на мгновение задержался, а затем вызвал свои руны. Фрагменты теней. 1332-4000. Фрагменты теней. 133-200. Требуются кошмары. 209-1000. И, наконец, побежденные враги. 5523-6000. За прошедший месяц он добился многого. До такой степени, что усталость пропитала его до самых костей. Санни давно сбился со счета, сколько кошмарных существ он уничтожил, но их должно было быть не меньше нескольких тысяч. А если учесть тех, за кем охотились Святая и Кошмар, то и того больше. Мантия подземного мира наверняка будет первой. Хотя он и не мог носить ониксовую броню в каждом сражении, ее счетчик стремительно приближался к пределу. Санни вздохнул и убрал руны. Почти одновременно с этим на экране консоли появился символ входящего сообщения. Он на мгновение прикрыл глаза. Похоже, новая миссия все-таки появилась. Глава 874. Последняя миссия. Через мгновение на экране появилось знакомое лицо. Несмотря на то, что первой регулярной роте предстояло попасть в мясорубку компании в Южном квадранте, мастер Джет выглядела расслабленной и спокойной, как и всегда. Нет, на самом деле, она выглядела даже лучше, чем тогда, в безопасном убежище Скос. Казалось, что усталость, которую чувствовали все в Антарктиде, не могла коснуться ее. Вечные темные круги под глазами исчезли, и вся она выглядела странно бодрой. Сан не догадывался, почему. Жнец души одарила его яркой улыбкой. «Привет, Санни, как дела?» Он просто кивнул. «Мы зачистили гнездо падших. Дорн был ранен. Ему понадобится несколько дней на восстановление. За прошедший месяц его отношения с мастером Джет постепенно менялись. Они стали немного ближе и лучше понимать друг друга. Такое чувство товарищества можно было выработать только в многочисленных сражениях бок о бок, и оно только усиливалось благодаря тому, что у них было очень необычное происхождение. Не правда ли, забавно видеть, как две окраинные крысы ведут в бой элитное правительство пробужденных? Однако в то же время, понаблюдав за жнецом души в бою, Сан не почувствовал, что понял природу ее недостатка. И он был, несомненно, мрачным. Давным-давно, почти в другой жизни, еще до забытого берега, Сан не слышал от учителя Юлия, что мастера Джет боялись многие пробужденные. Как сказал старик, ее проблемный характер уничтожил все шансы на то, чтобы стать святой. На самом деле, он сказал именно так. Кто захочет помогать убийце-психопатке стать святой? Позже Сан не узнал больше о негласных правилах общества пробужденных и пришел к убеждению, что эти слухи были лишь предлогом для оправдания подавления суверенов. Презрение гордых наследий к бесклановому ничтожеству с окраины, посмевшему стать сильнее их и отказавшемуся преклонить колено перед их властью. Но теперь он не был в этом уверен. Сан не видел, что Джет обладала странной способностью поглощать сущность души тех, кого она убивала. Он также видел ее мощное, но раздробленное ядро, из которого постоянно вытекала сущность, как из разбитого сосуда. Позже он заметил, что она, похоже, не обладала способностью к естественной регенерации сущности, как все пробужденные. И теперь он подозревал, что недостаток жнеца души заставлял ее постоянно идти на убийство. Похоже, убийство было для нее единственным способом не дать своему раздробленному ядру стать безжизненным и пустым. Это объясняло многое. От истинной причины, по которой она решила отправиться в Антарктиду, до того, почему девушка с окраины, та, к которой правительство никогда не относилось как к человеку, решила стать оперативным сотрудником правительства. Работа на власти, возможно, была не самой гламурной, но если в ней и был недостаток, так это бесконечное количество целей, которые нужно было уничтожить. Так что, возможно, те, кто относился к жнецу души как к человеку, одержимому идеей убийства, не были неправы. Они просто заблуждались относительно причины ее нездоровой одержимости. В связи с этим возникал вопрос, мог ли он действительно доверять ей. Что произойдет, если сущность жнеца души будет на исходе, а Сан не окажется единственным, кто будет рядом? Если, конечно, он не ошибся в своих подозрениях. Пока Сан не размышлял об этом, мастер Джет усмехнулась и помахала рукой перед камерой. В ней оказался странный амулет. Нет, на самом деле это было обычное украшение. Оно выглядело как золотой круг с выгравированными на нем четырьмя звездами, красивой филигранью вокруг них и фиолетовой лентой, прикрепленной к верхушке. Что это такое? Заметив его замешательство, она покачала головой. Боже, Санни, неужели ты не знаешь, что это за штука? Это трансцендентная звезда доблести, высшая военная награда, которую только можно получить. Это твоя медаль, дурак. Мне наконец-то удалось добиться от руководства армии ее выдачи. Санни моргнул. О, это здорово. Мастер Джет издала разочарованный вздох. Кроме того, за это полагается очень большое вознаграждение в виде баллов вклада. Мгновенно выражение его лица оживилось. О, это здорово. Окончательно удовлетворившись, жнец души кивнула. Пришлось немного постараться, чтобы убедить их. В любом случае, я придержу ее до тех пор, пока мы не встретимся лично. Насчет этого планы немного изменились, так что тебе придется выполнить еще одно задание, прежде чем это произойдет. Но не переживай, это будет спокойная миссия, так что у твоего человека будет достаточно времени, чтобы восстановиться. Санни с сомнением посмотрел на нее. Мастер Джет вызвала карту Центральной Антарктиды и выделила на ней несколько точек. Подразделение, в котором вы находитесь, не собирается продвигаться дальше на юг, поскольку там нет крупных населенных пунктов. Однако в самой южной точке материка находится очень важная научно-исследовательская база. Она находится примерно в 400 километрах от вашей текущей позиции. Санни изучил карту. Центральная Антарктида напоминала гигантскую змею, расползающуюся по океану, а объект, о котором говорила Джет, находился на самом кончике ее хвоста. И что нужно сделать? Она пожала плечами. Ваша задача – добраться до объекта, взять под охрану находящегося там VIP-персону и доставить его в ближайшую осадную столицу. На объекте также находится гарнизон местных пробужденных под командованием мастера. Они будут отвечать за эвакуацию штатного персонала и ученых. Вы можете вернуться сами, но это будет неразумным шагом, учитывая, что они ожидают подкрепления, которое поможет им в этом путешествии. Санни немного подумал, затем кивнул. Звучит просто. Ага, ни за что. Что-то плохое определенно случится. Мастер Джет улыбнулась. Случится, не так ли? В любом случае, после этого мы, вероятно, еще долго будем находиться в стенах осадных столиц, и наконец-то у нас будет время отдохнуть. Удачи! Глава 875. Старые дороги. На следующий день Санни и его когорта отделились от потрепанной дивизии. Масса машин и солдат двинулась по широкому шоссе, направляясь к большому городу, расположенному за горными вершинами в стороне. Носорог тем временем продолжал двигаться на юг. 400 километров, как ты думаешь, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до исследовательской базы? Санни находился в кабине ПТРА, прислонившись к переборке и глядя вперед. Ластер взглянул на него с места водителя и нерешительно пожал плечами. Трудно сказать, сэр. Местность здесь очень пересеченная, и нам придется преодолеть множество гор, прежде чем мы выйдем на прибрежную равнину. Здесь есть несколько старых дорог с туннелями, которые могут служить удобными короткими путями. Но поскольку их никто не поддерживал в надлежащем состоянии в течение полувека, это в основном каменный лабиринт. Так что как минимум несколько дней, может быть, даже неделя, если мы хотим быть очень осторожными и снизить риск наткнуться на орду кошмарных существ. Он замешкался на несколько мгновений, а затем добавил: «Конечно, я могу доставить нас туда за день, если мы покинем горы и поедем по прибрежной магистрали». Поскольку большая часть центральной Антарктиды была гористой, быстрое перемещение по ее просторам представляло определенную проблему. По воздуху это было бы гораздо быстрее, но никто не был настолько склонен к самоубийству, чтобы использовать самолет в таких условиях. Причина была очень проста. На летающий аппарат невозможно установить достаточное количество брони. Мало того, что его электроника и навигация были бы быстро уничтожены помехами врат, но еще хуже то, что бесчисленные кошмарные существа в радиусе 100 километров смогли бы увидеть и уничтожить самолет. Поскольку лишь немногие пробужденные могли эффективно сражаться в воздухе, попасть в рой крылатых мерзостей или быть сбитыми градом дальних атак с земли было их худшим кошмаром. Тем не менее, это не означало, что не существовало способов быстро преодолеть центральную Антарктиду. Поскольку вблизи побережья местность была более ровной, вдоль берега Холодного океана проходило удобное шоссе, только путешествовать по ней было не совсем безопасно, особенно в наше время. К тому же океан был переполнен кошмарными существами. Под его неспокойной поверхностью скрывались всевозможные ужасы. Санни вздохнул. «Нет, давай не будем приближаться к побережью, избегая тех старых туннелей. Не торопись и веди нас через горы, Ластер. Дорну все равно нужно время, чтобы восстановиться». Молодой человек улыбнулся. «Да, сэр, будет сделано, сэр». Санни бросил на него мрачный взгляд и покачал головой. С тех пор, как Ластер узнал, что он дворняга, он стал вести себя как слишком восторженный подхалим. Честно говоря, это немного раздражало. Ну тогда ладно. Он вернулся в заднюю часть носорога и сел медитировать. За последний месяц всем пробужденным в Антарктиде стало до боли понятно, как важно пополнять свою сущность. Вокруг было слишком много кошмарных существ и слишком много сражений, в которых приходилось участвовать в поддержании своего резерва. Часто было разницей между жизнью и смертью. Кроме того, это было неизбежное ограничение, определяющее, как часто и как хорошо человек может сражаться. Емкость сущности Санни была примерно в 4 раза больше, чем у любого другого мастера, но скорость восстановления его души была всего в 2 раза выше. В результате для полного восполнения ему требовалось 3-4 дня. помогали сон, отдых, медитация, но у кого есть время на отдых в Антарктиде, все они должны были привыкнуть к бою, испытывая острый дефицит сущности. Это было еще одной причиной того, что с каждым днем компания становилась все тяжелее и почему все были измотаны. Благодаря Ластеру его группа была в гораздо лучшем положении, чем остальные, но сам Санни не смог воспользоваться необычным аспектом юноши. К счастью, в ближайшие несколько дней им не предстояло участвовать в серьезных сражениях. Это уже было благословением. Закрыв глаза, Санни отдыхал, пока его тени разведывали маршрут. Носорог взбирался по крутым склонам горной цепи с удивительным для машины такого размера проворством. В черном небе над ним мерцало неземным светом полярное сияние, но сами горы были окутаны тьмой. Управлять тяжелым ПТРом ночью по коварным склонам было занятием не для слабонервных, ведь одна небольшая ошибка могла привести к падению со смертельной высоты. Впрочем, у Ластера, похоже, все было в порядке. Он даже вызвал свой амулет и время от времени нервно потирал его. Все выглядело спокойно. Медленно, но верно они продвигались к цели. Санни старался запомнить как можно больше, зная, что они могут вернуться тем же путем после того, как заберут VIP-персону из исследовательского центра. Южный край трансантарктических гор 23 действительно представлял собой настоящий лабиринт. В небо вздымались высокие пики, к склонам которых прилепились остатки разбитых дорог. Время от времени в каменной массе появлялись темные провалы туннелей, пробитых в земле, и его охватывало чувство тревоги. Дороги, как и туннели, были построены задолго до его рождения, в темные времена. В то время человечество было занято уничтожением самого себя в череде разрушительных войн, а мир рушился вокруг него. Затем пришло заклинание кошмара, и многое изменилось. Старые дороги были заброшены и находились в плачевном состоянии, но носорог все еще мог ими пользоваться. Однако прогресс был медленным, и замедлялся он только из-за необходимости избегать активных врат и роев кошмарных существ. В итоге на преодоление горы спуск к прибрежной равнине на южной окраине центральной Антарктиды ушло почти 4 дня. Отсюда можно было ехать к цели на полной скорости. Когда носорог разогнался и понесся по равнине, его накрыла мощная метель, сократив видимость почти до нуля. В этот момент все пошло наперекосяк. Глава 876, Ло 49. Санни резко проснулся. Знакомые звуки и вибрации носорога говорили о том, что все в порядке, и что машина на большой скорости движется к цели. Никто, похоже, не нападал на них, и все же по какой-то причине он чувствовал глубокую тревогу. Санни нахмурился, поднялся с кровати и пошел в водительскую кабину. По пути он прошел мимо Ким, которая проводила диагностику на вспомогательной панели управления, и Самары, которая возилась со своей винтовкой на рабочей станции в грузовом отсеке. Достигнув передней части носорога, Санни молча смотрел через бронированное лобовое стекло на белую стену вьюги, окутавший мир. Конечно, он мог бы просто получить доступ к внешним камерам из командного отсека, но собственным глазам он доверял гораздо больше. Ничто не казалось неуместным. Несколько мгновений он колебался, затем обратился к Ластеру. Что-то случилось. Молодой человек посмотрел на него в замешательстве. Несколько минут назад был небольшой всплеск сейсмической активности 24, но в этом нет ничего необычного. Такое происходит постоянно. Не волнуйтесь, сэр, мы доберемся до объекта примерно через полчаса. Санни нахмурился. Хорошо. Он вернулся в комнату отдыха, налил себе чашку кофе и направился в командный отсек. Кимми, свяжись с исследовательским центром. Скажи им, что мы скоро прибудем. Она приостановила диагностическую программу, активировала передатчик и послала запрос на связь с центром, к которому они приближались. В течение нескольких минут на канале связи были только помехи. Ким нахмурилась, затем повторила вызов, на этот раз выдвинув антенны носорога на полную длину. По-прежнему ничего. Санни сделал глоток кофе. Что, никто не отвечает? Она изучила мониторы, затем неуверенно произнесла: «Нет, дело не в этом, просто похоже, наш сигнал почему-то не проходит». Он почесал затылок. «Тогда свяжись с командованием армии, попроси их сообщить о состоянии нашей цели». Ким делала все, что ей говорили, но результата не было. Ее лицо немного потемнело. «Это я также не могу связаться с командованием армии, сэр. Похоже, что все средства связи не работают». Санни несколько мгновений молчал. «Значит, мы полностью отрезаны ото всех, это из-за снежной бури. В последнее время установить устойчивую связь стало не так просто, но полного отключения связи еще не было. В конце концов, Санни потратил кучу баллов на модернизацию коммуникационной системы носорога. Ким замешкалась. «Я не могу ответить, сэр. Простая метель не должна так сильно влиять на сигнал». Санни потер лицо. «Звучит не очень хорошо». Он вздохнул и послал свои тени в снежную бурю. Они разбежались вокруг несущегося на скорости носорога, ища любой признак опасности, который мог скрываться в белой дымке. Однако, как ни старались тени, ничего необычного не обнаружилось. Санни оставался начеку на протяжении всего оставшегося пути. Проходили минуты, ничего не происходило. Вскоре в гостиной послышался тихий звук и какое-то движение. Бёл, Квинтин и Дорн вернулись из царства снов и вылезли из спальных капсул, выглядя отдохнувшими и обновленными. Несмотря на то, что здоровяк все еще испытывал некоторый дискомфорт, его рана была на пути к заживлению. Так пролетело полчаса. Санни увидел исследовательскую станцию задолго до того, как мощные прожекторы носорога залили светом ее ворота. Объект больше походил на небольшое поселение-крепость, чем на научную базу. Она располагалась в опасной близости от побережья океана и была окружена толстой стеной с мощными турелями, нацеленными на темные волны. Над грозной крепостью возвышалось большое куполообразное сооружение, выкрашенное в белый цвет на фоне черного неба. Оно напоминало гигантское, идеально гладкое яйцо. Официального названия у сооружения не было, его называли просто Ло-49. Санни не знал, какие исследования ведутся на его территории, но, учитывая, что объект охранялся немалым гарнизоном пробужденных, да еще и с вознесенным командиром, он должен был быть очень важным. Однако лучшим доказательством того, что живущие здесь ученые выполняют очень ценную работу, был тот факт, что Санни и его солдаты были посланы за ними. «Ластер, сбавь скорость, мы уже близко». Носорог постепенно снижал скорость и приближался к поселению. Вскоре лучи света осветили небольшое скопление машин, припаркованных у входа, которые, по-видимому, ждали, чтобы увести персонал, как только прибудет подкрепление. На мгновение Санни почувствовал страх. Казалось, что весь объект пуст, и только призраки населяют его улицы. Но тут турели над воротами зашевелились, наводя прицел на приближающийся БТР. На стене зажглись мощные прожекторы, прорезавшие снег и залившие все вокруг ярким светом. Носорог подъехал к группе машин и припарковался рядом. В это же время тяжелые ворота крепости распахнулись, и в метель вошла одинокая человеческая фигура. Вздохнув, Санни открыл люк носорога и вылез на холод. Он подошел к незнакомцу и внимательно изучил его. Мужчина был высоким, крепким, на вид ему было около 40 лет. Он был одет в черный комбинезон, похожий на тот, что носил Санни, поверх которого была надета расстегнутая куртка. У него были темные волосы и спокойные, умные глаза. На его суровом и усталом лице застыло спокойное выражение. В общем, все в этом незнакомце говорило об опыте и дисциплине. Санни остановился в нескольких шагах от него и кивнул. «Я, вознесенный Санлис, капитан первой регулярной роты эвакуационной армии. Вам должны были сообщить о нашем прибытии». Высокий мужчина задержался на несколько мгновений, изучая его, а затем снова кивнул. «Я, вознесенный Верн». Он протянул руку Санни и ровным голосом произнес. «Добро пожаловать на Ло-49, мастер Санлис». Глава 877. Отключение. Санни и его солдаты вошли в укрепленное поселение, с удовольствием спрятавшись от метели за его толстыми стенами. Там они увидели отряды пробужденных, которые ходили между зданиями, патрулируя территорию. Все они выглядели напряженными и уставшими. Мастер Верн повел их вглубь комплекса, широко обходя центральное куполообразное сооружение. Его походка была ровной и уверенной. «Под моим командованием около сотни пробужденных и около 1000 обычных солдат. Под нашей защитой находится около 500 ученых и гражданских сотрудников. До недавнего времени все шло хорошо, но, как вы понимаете, всем нам не терпится убраться подальше от океана». Санни поднял бровь. «Все шло хорошо», Верн помрачнел. «Да, поблизости появилось несколько врат, но нашего гарнизона и защитных сооружений было более чем достаточно, чтобы не подпустить кошмарных существ. Однако в стенах уже были случаи, когда люди поддавались заклинанию. Из-за этого мы понесли несколько потерь». Он задержался на мгновение, а затем спросил: «А как обстоят дела снаружи?» Санни пожал плечами. «Довольно мрачно, но все более или менее под контролем. Не волнуйтесь, мы разведали хороший путь через горы по дороге сюда. Провести колонну обратно не составит труда. Есть только одна проблема. Верн остановился и посмотрел на него с мрачным выражением лица. Связь? Вы тоже потеряли связь с командованием? Сан не моргнул. Да. Подождите. Тоже? Вы отрезаны от армейской сети также? Местный вознесенный помолчал секунду, затем кивнул. Вся связь оборвалась около 43 минут назад. На данный момент нам не удалось установить новую. Сан не нахмурился. Он с неохотой согласился с тем, что носорог не способен пробиться сквозь растущее поле помех, окутывающее Антарктиду. Однако такой объект, как Ло-49, должен был обладать мощнейшей коммуникационной системой, если даже они не могли связаться со внешним миром. Что-то здесь не так, он не знал причины этого внезапного сбоя, но последствия отсутствия связи с командованием армии были весьма неприятны. Они должны были связаться с мастером Джет и получить дальнейшие инструкции после прибытия в пункт назначения. Санни взглянул на Верна. Это действительно странно. Не хочу обидеть, но отдаленный исследовательский центр в глуши, внезапно теряющий связь со внешним миром по мере приближения к нему, это как-то жутковато. Ведь это отключение никак не связано с тем, чем здесь занимаются ученые, не так ли? Высокий вознесенный улыбнулся уголком рта. Я понимаю, как вы могли так подумать. Однако позвольте заверить вас, что исследования, проводимые на этой базе, совершенно безопасны. Я сам не очень люблю ученых, но то, чем они здесь занимаются, носит чисто теоретический характер. Никаких практических экспериментов здесь не проводится, так что нет ничего, что могло бы пойти не так. Самое худшее, что могло случиться, это кто-то ошибся в электронной таблице и получил замечание от старика. Изучив его лицо, Санни счел его достаточно искренним и пожал плечами. Ну, раз вы так говорите, упомянутый вами старик, это VIP-персона, которую я должен доставить в безопасное место. Верн кивнул. Да, главный исследователь. Он немного эксцентричен, но у него добрые намерения в основном. Я как раз собирался вас с ним познакомить. Санни вздохнул. Тогда ведите. Но перед этим нам, наверное, стоит решить проблему с коммуникацией. Санни не нравилось быть слепым, а быть отрезанным от руководства армии было сродни потере зрения. Не имея информации о том, что происходит в Центральной Антарктиде, он чувствовал себя более уязвимым, чем ему хотелось бы. Ни носорог, ни центр связи этого исследовательского комплекса в настоящее время не могли установить связь со внешним миром, но были и другие способы добиться желаемого. В конце концов, они были пробужденными, а пробужденные могли свободно перемещаться между двумя мирами. Даже если сотни или тысячи километров отделяли его и его когорту от командования армии и других когорт первой регулярной роты, там, в царстве снов, это расстояние не имело значения. Если два пробужденных были привязаны к одной цитадели и посещали ее в одно и то же время, они могли свободно обмениваться информацией, даже если в реальном мире средства связи вышли из строя. Зная это, он взглянул на Верна и задал очень важный вопрос. Какой статус у этого места? Верн заколебался. Он был зеленым 43 минуты назад. Конечно, если бы не было командования армии, не было бы никаких обновлений о состоянии помех отвратной силы зова вокруг базы. Однако пробужденные, и особенно мастера, могли судить об этом сами. В конце концов, именно они подвергались воздействию зова.